Николай Гумилев из книги «Романтические цветы» 1908 года. Сонет. Как конквистадор в панцире железном, я вышел в путь и весело иду. То отдыхая в радостном саду, то наклоняясь к пропастям и безднам. Порой в небе смутном и беззвездном растет туман, но я смеюсь и жду, и верю, как всегда, в мою звезду. Я конквистадор в панцире железном. И если в этом мире не дано нам расковать последнее звено, пусть смерть приходит, я зову любую. Я с нею буду биться до конца, и, может быть, рукою мертвеца я лилию добуду голубую.